Можно ли подумать, чтобы государь, чинящий великие раздаяния, государь, коему стекаются большей частью сокровища всего государства, мог быть корыстолюбив? Однако сие есть, ибо инако я не могу назвать введение толь всеми политическими писателями охуляемого обычая чины за деньги продавать. А сему есть множество примеров. Развратный нравами и корыстолюбивый откупщик Лукин, дав 8000 двору из наворованных денег и подара его в народное училище, чин капитанский получил. И Прокофий Демидов, привоженный под виселицу за пашквили, бывший под следствием за битье в доме своем секретаря юстицколлегии, делавший беспрестанно наглости и проказы, противные всякому благоучрежденному правлению, за то, что с обидою детей своих давал деньги, в сиропитательный дом чин генерал-майорский получил, а задание 5000 в пользу народных школ – учинено ему всенародно объявленное через газеты благодарение, якобы государь не мог полезных учреждений завести без принимания денег от развратных людей, и якобы деньгами могли ему искупаться развратные нравы. Пример сей еще других заразительнее учинился. Чины стали все продажны, должности недостойнейшим стали даваться, и кто более за них заплатил, а и те, платя, на народе взятками стали сие восмещать. Купцы, воровством короны обогатившиеся, большие чины получали, яко Логинов, бывший откупщик, не токмо вор по откупам, но и приличившийся в воровстве комиссариатской суммы, чины штатские получил. Фалеев, в подрядах с государем взимая везде тройную цену, не токмо сам штатские чины и дворянство получил, но и всех своих прислужников в штаб-офицеры и в офицеры произвел. Торговля впала в презрение, недостойные вошли во дворяне, воры и злонравные награждены, развратность ободрена, и все под очами из нашим государя. То можно ли после сего правосудия и бескорыстности от нижних судей требовать? Все царствование сей самодержицы означено деяниями, относящимися к ее славолюбию. Множество учиненных его заведений, являющихся для пользы народной заведенных, в самом деле несут, как токмо знаки ее славолюбия, ибо, если бы действительно имели пользу государственную в виду, то, учиня заведения, прилагали бы старания и о успехе их, недовольствуясь заведением и уверением, что в потомстве она, яко основательница он их, вечно будет почитаться, о успехе не родили и, видя злоупотребление, их не пресекали. Свидетельствует сие заведение сиропитательного дому, девичьего монастыря для воспитания благородных девиц, переправления кадетского корпуса и прочее, из которых в первом множество малолетних померло, а и поныне через 20 слишком лет мало или почти никого ремесленников не вышло. Во втором ни ученых, ни благонравных девиц не вышло, как талика по елику природа их сим снабдила. И воспитание более состояло играть комедии, нежели сердце, нравы и разум исправлять. Из третьего вышли с малым знанием и с совершенным отвращением всякого повиновения. Зачатые войны еще сие свидетельствуют. По пристрастию возвели на польский престол Понятовского, хотели ему против вольностей польских прибавить самовластие. Взяли в защищение диссидентов, и вместо, чтобы стараться сих, утесненных за закон, в Россию к единоверным своим призывать, ослабить тем Польшу и усилить Россию, через сие подали причину к турецкой войне, счастливой в действиях, но более России стоящей, нежели какая прежде бывшая война, послали флот в Грецию, который божеским защищением победу одержал. Но мысль всей посылки была единое словолюбие. Разделили Польшу, а тем усилили австрийский и бранденбургской домы, и потеряли у России сильное действие ее над Польшею, приобрели, или лучше сказать, похитили Крым, страну по разности своего климата, служащую границею россиянам. Составили учреждений, которые не стыдятся законами называть, и соделанные наместничество наполня без разбору людьми, с разрушением всего первого, ко вреду общества, к умножению ябед и разоренья народного, да и за теми надзирания не имеют, исправляют ли точно по данным наставлениям. Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные, которые более лишения, нежели дания, прав в себе вмещают и всеобщее делают отягощение народу. Таковое необузданное словолюбие также побуждает стремиться к созиданию несчетного числа и повсюду великих зданий. Земледельцы многою работою стали от их земли корыстью отвлекаемые. Доходы государственные едва ли достают на такие строения, которые и пристроившись в тягость оным своим содержанием будут. И приватные, подражая сей охоте, основанный на словолюбии, чтоб через многие века пребывающее здание имя свое сохранить, безумно кинулись в такие строения и украшения их. Единое от избытка для спокойствия и удовольствия своего в созидании домов, огородовых беседах многие тысячи полагают, другой из пышности, а третий, наконец, последуя вредному примеру, тоже сверхдостатку своего делает, и чтобы не отстать от других, а всеобще находя себе спокойствие и удовольствие, мало-помалу в разорение сей роскошью приходят, тяготят себя и государство, и часто недостаток своих доходов лихоимством и другими охулительными способами наполняют. Совесть моя свидетельствует мне, что все, коль не есть, червы мои повествии, но они суть непристрастны, и единая истина и разврат, в который впали все отечества моего подданные, от коего оно стонет, принудило меня оное на бумагу приложить. И тако по довольному описанию нравов сия императрицы довольно можно расположение души и сердца ее видеть. Дружба чистая никогда не вселялась в сердце ее, и она готова лучшего своего друга и слугу предать в угодность любовника своего. Не имеет она материнских чувств к сыну своему, и об всех за правило себе имеет ласкать безмерно и уважать человека, пока в нем нужда состоит, а потом по пословице своей выжатый лимон кидать. Примеры сему суть. Анна Алексеевна Матюшкина, всегда и во время гонения ее бывшая к ней привязана, наконец отброшена стала. Граф Алексей Петрович Бестужев, спомоществующий ей, когда она была великою княгинею, во всех ее намерениях и претерпевший за нее несчастье, при конце жизни своей всей ее поверенности лишился, и после смерти его она его бронила. Граф Никита Иванович Панин, спомоществующий взойти ей на престол, при старости отнятия всех должностей своих видел, и, может быть, сие кончину его приключило. Николай Иванович Чичерин, служивший ей со всем возможным усердием и носивший ее милость, талика, наконец, от нее гнан был, что безвременно живот свой окончил. Князь Александр Михайлович Голицын, фельдмаршал, безмолвный исполнитель всех ея велений, без сожаления от нея умер, ибо хотя и известна была еще поутру о его смерти, но тот день весела на концерт вышла и, дав время своему веселью, отходя, спросила любовника своего Ланского, каков князь Александр Михайлович, и, получая известие о смерти его, сделала вид тогда заплакать, а сие и показует, калика фальшивое имеет сердце. Графиня Прасковья Александровна, долгое время ея любимица и друг, наконец была от двора отогнана и в печали умерла. Посему досудит каждый, могут ли частные чувства дружбы возгнездиться по таким примерам в подданных. Представив сию печальную картину, кажется, что уже не настоит нужды сказывать. Имеет ли она веру к закону Божию? Ибо если б сие имела, то бы самый закон Божий мог исправить ее сердце и направить стопы ее на путь истины. Но несть, упоенно, безрассмысленным чтением новых писателей, закон христианский, хотя довольно набожный, быть притворяется, ни за что почитает. Коль не скрывает своих мыслей, но оное многожды в беседах ее открываются, а деяния иначе доказуют, многие книги Вольтеровы, разрушающие закон, по ее велению были переведены, яко «Кандид», «Принцесса Вавилонская» и прочее, и Белизер Мармонтелев, не полагающий никакой разности между добродетелей язычников и добродетелей христианской, не токмо обществом по ее велениям был переведен, но и сама участницей перевода оного была. И терпение, или лучше сказать, позволение противных закону браков, яко князей Орлова и Голицына на двоюродных их сестрах, и генерала Баура на его падчерице, наиболее сие доказуют. И так можно сказать, что в царствование ея и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала. Таковыми степенями достигла Россия до разрушения всех добрых нравов, о каковом при самом начале я помянул. Плачевное состояние, о коем токмо должно просить Бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было. А до сего дойтить инако не может, как тогда, когда мы будем иметь государя, искренно привязанного к закону Божию, строгого наблюдателя правосудия, начавший с себя умеренного в пышности царского престола, награждающего добродетель и ненавидящего пороки, показующего пример трудолюбия и снисхождения на советы умных людей, тверда в предприятиях, но без упрямства, мягкосерда и постоянно в дружбе, показующего собой пример своим домашним согласием с своей супругою и гонящего любострастие, щедра без расточительности для своих подданных и искавшего награждать добродетели, качества и заслуги без всякого пристрастия, умеющего разделить труды, что принадлежит каким учрежденным правительствам и что государю на себя взять, и, наконец, могущего иметь довольного великодушия и любви к Отечеству, чтобы составить и предать основательные права государству и довольно тверда, чтобы их исполнять. Тогда изгнанная добродетель, оставя пустыни, утвердит средь градов и при самом дворе престол свой, правосудие не покривит свои вески ни для мзды, ни для сильного, мздоимство и робость от вельмож изгонятся, любовь Отечества возгнездится в сердца гражданские, и будут не пышностью житья и не богатством хвалиться, но беспристрастием, заслугами и бескорыстностью. Не будут помышлять, кто при дворе велик и кто упадает, но, имея в предмете законы и добродетель, будут почитать их, яко компасом, могущим довести их до чинов и до достатка. Дворяне будут в разных должностях с приличной ревностью званию их. Купцы перестанут стараться быть офицерами и дворянами, каждый сократится в свое состояние, и торговля, уменьшением ввоза сластолюбия побуждающих чужеземных товаров, а отвозом российских произведений процветет. Искусства и ремеслы умножатся, дабы внутри России соделать нужное к пышности и великолепию некоего числа людей».